После моей любви Исаак Иосифович искал для меня новый сценарий, к которому он собирался писать музыку. Основное, что взбесило меня в бредовом сценарии Прута, это отсутствие человеческих характеров, чувств. Огромная часть фильма отводится под фантастические танцы, роскошь восточного размаха и прочие атрибуты. Когда я указал на это, последовало невнятное бормотание. Ведь самое легкое — уйти в драматургическом произведении от человеческих характеров и их переживаний, от развития идей. Поэтому я и требую, чтобы в том произведении, которое я должен любить, были подлинные, большие чувства, любовь, ревность, верность, стремление к дружбе и так далее. Я терпеть не могу схем человеческих манекенов, чувств, сделанных из картона по одному образу. Пусть в «Большом вальсе» сюжету отводится не первое место. Таков там жанр фильма. Но то, что отводится, глубоко человечно, хоть и шаблонно. Этот шаблон не чувствуется, потому что все мастерски сделано. Вот я и хочу, опираясь на тип «Большого вальса», создать в содружестве с режиссерами ряд фильмов. Конечная цель — тот огромный фильм о песне, о котором я писал уже когда-то тебе и о котором я поставил в известность комитет. На подступах к этой конечной цели могут быть осуществлены и другие фильмы. Чем могут прельстить «Дороги к счастью»? Во-первых, это как-никак законченное произведение. Дело вовсе не в существующей музыке, как думает Корж. Уверен, что от музыки определенно останется только 2-3 темы, и все развитие полетит к черту, и потребуется для фильма, конечно, новое музыкальное оформление. Дело в том, что в фильме есть точки, на которые может опереться тот жанр, который я хочу создавать. Какой же это жанр? И какие точки имеются для опоры? Я хочу, чтобы фильм представлял собой ряд блестяще экранизированных музыкальных номеров. И ты знаешь, что в области экранизации музыки в современном кино есть один мастер — Александров. Долго я работал с ним. Я убежден, что человек, наделенный художественной фантазией, вкусом, обогащенный техникой, может делать это столь же хорошо, а может быть еще лучше. Александров очень богат фантазией, вкус же ему часто изменяет. Это ты видел и в «Веселых ребятах», и в «Волге-Волге». Приходится часто поправлять его планы. Техникой я не обладаю, но у меня будет режиссер, который будет осуществлять мои планы. Я думаю, что Дунаевский плюс опытный режиссер могут составить больше, чем один Александров. То есть последний заключает в себе тоже немного Дунаевского. Итак, экранизация музыки. Что сие значит? Ты видела в наиболее яркой форме в «Большом вальсе», да и не только в нем. Сюжет «Дороги к счастью» позволяет эти экранно-музыкальные номера очень органически сочетать с развитием характеров и сюжетов. Я охотно пользуюсь случаем, чтобы доказать недопустимость твоего пессимизма и неверия. Известно ли тебе, что я дошел до сегодняшнего дня через страшную борьбу, через огромные препятствия, которые я разбивал и ломал своей волей, верой в себя, в то, что я делаю? Известна ли тебе та звериная ненависть и улюлюканье, которыми я был окружен? Известна ли тебе травля, которой я подвергался? О, про ненависть и улюлюканье мне тоже пришлось узнать, и очень скоро. Почему я уехал из Москвы в 1929 году? Мне особенно тяжела пертурбация, обрушившаяся на мою голову на музыкальном фронте того времени, так как я был уже к тому времени композитором с большим именем в театральном мире. Я был автором популярнейших оперетт, спектаклей, танцев и прочих произведений, и я имел такие рецензии в Москве, какие я хотел бы иметь теперь. Я вкусил настоящего успеха. Я должен был бежать, скрыться в мюзик-холле, уйти из всех композиторских объединений, где сидели ненавистники всего живого. Я сидел в гордом одиночестве и работал, не сгибал свою волю, выковывал прекрасное, доступное, демократическое искусство. Меня не любили коллеги, но не было человека, который не уважал бы меня и мою творческую гордость. Я ни перед кем не гнул спину, не заискивал. А было время, что жил на полтинник в день с женой. И эту свою гордость художника я пронес через все испытания. Чего я достиг, ты знаешь. Что же общего между этой упорной и упрямой творческой волей и тем нытьем, которому ты стала частенько отводить свои мысли и настроения? Ты только начинаешь путь. Перед тобой только будущее, которое во многом в твоих руках. Да, трудно, противно, когда зависишь от идиотов, когда видишь пристрастие, подлость, невежество в искусстве. Отвратительно, что оператор хамит, режиссер благодушествует. Но даже допустим, что твоя работа неудачная, завалена и так далее, так что же, разве путь художника покрыт асфальтом? А трудолюбивые дворники подметают каждый час мусор на нем? Я тебе уже говорил, что ты в кино нежное, юное начало. Тебе нужна теплота, дружба, поддержка, помощь. Ты еще легко можешь сбиваться. Этой обстановки в отчаянной голове нет. И в этом основная беда. Отчаянная голова — так первоначально назывался случай в вулкане. Ты являешься единственным своим судьей. Что ж удивительного, что у тебя рождается сомнение. Я лично, как мне не грустно читать твои строчки об этом, предпочитаю твои сомнения и неуверенность чванству и самоспокойности. Но не пересаливай. Научись быть к себе максимально объективной. И этому я, кажется, научилась. Могу сказать о себе такое, что никто не скажет. 28 мая 1940 года. Как бы я хотел, чтобы ты приехала. Если не сможешь в последние дни мая, я подожду тебя здесь, если, наверное, приедешь. Ли, моя девочка, как трепещет душа при одной мысли об этом. Как нужно мне посмотреть в твои очи, поцеловать, реально поцеловать твои губы и страстно до боли прижать тебя к себе. Понимаешь? Другого слова даже не могу придумать, как слово «нужно». Вот как бывает нужна человеку природа, солнце, кислород. Ведь бывают такие жуткие дни одиночества, что мысль леденеет. Я уже перестал тебе об этом писать, чтобы не создавать однообразие в письмах. Я уже даже перестал с этим бороться. Бесполезно, все равно не поможет. Только маленькое облегчение доставляет дразнящая мечта о твоем приезде. И то она как-то исчезает в неверии того, что это может случиться при обстоятельствах с твоей работой. 19-20 июня 1940 года. Москва. Я слишком жизнерадостный человек, только знаю еще. Раз вся моя жизнь в тебе, то мои настроения и причины так или иначе связаны с тобой. Сейчас разговаривал с Герасимовым. Какой умный, талантливый, разносторонний человек. А перед этим разговаривал с Коршем по телефону. Он сегодня уезжает в Ленинград. И сравнил эти два разговора и подумал о тебе. Как хочется дать тебе большую творческую жизнь. И как неимоверно трудно даже мне пробивать к ней путь. Мне порой кажется все непреодолимым. Люди замкнулись в своей скорлупе. Даже самые умные и способные из них дальше каких-то скрытых мечтаний не идут, потому что боятся быть непонятыми в своих самых лучших намерениях и потому что неимоверно трудным стал путь художника. И только такие дураки, как Корж, без конца лопочут, суетятся, потому что им все равно, потому что они без всякой серьезности подходят ко всему этому, потому что они ни перед чем по-настоящему глубоко не задумываются. Вот Корж замышляет дороги к счастью, но, не будучи уверенным в дактиле, он обеспечивает себя работой Кацовича при содружестве Ильи Трауберга над сценарием эксцентрической комедии. Скажи, пожалуйста, разве не ясно, чего хочет Корж? Ясно, что он рвется производить продукцию. Каковы его желания и устремления? Ты можешь понять? Представляешь ли ты себе, что покупатель, желающий купить рояль, соглашается вместо него взять, например, полотенце? Разве все равно должно быть художнику, над чем работать? А Коршу все равно. Валяй, что попало. И от того, что неизбежность связывает нас с ним, от того, что кругом режиссеры, мужья со своими женами, и некому обратиться, чтобы сказать о тебе, о твоем таланте, о моей вере в тебя, становится неимоверно паршиво на душе. Корж не может сделать хорошего, значительного фильма. Это болтушка и мещанин. Я хочу для тебя большой и лучшей судьбы. А не выходит у меня этого. Интересные вещи проходят мимо. Корж обиделся на меня, что я в разговоре с ним солидаризировался с некоторыми высказываниями Тренева. Он пробормотал что-то вроде «И ты, Брут». Но что ж делать, если режиссер не поставил подлинно глубокой задачи раскрытия образов? Напротив, разнообразнейший ассортимент всяких занимательностей. Ведь это же факт, что этот фильм жанрово ублюдочен. Я глубоко ценю и люблю все твое. Такое сильное, порывистое, горячее, стремительное. Я почему-то не могу иначе определить твои письма любви, как шепот, обжигающий и страстный. Я глубоко наблюдаю твою любовь ко мне, твое отношение, я его чувствую. Оно меня вдохновляет, растит, наполняет, и поэтому я преклоняюсь перед тобой, обожествляю и обожаю тебя. Отдаю тебе все силы моей страстной натуры, много чувства и разума, дружбы и преданности. Я не могу бросить тебя ни одного комочка грязи, ибо ты чиста передо мной. Я верю тебе сильно и хорошо, раз я сознаю, сколько светлого и ценного ты мне несешь, то могу же я, жадный и скупой владелец этих сокровищ, бояться, что ты у меня это отнимешь. Вот и все. И вот письмо, в котором, по-моему, Дунаевский наиболее точно и полно выразил свою философию любви. Он научил меня этому, научил тому, что любовь тоже вид творчества. Мне кажется, что самым злым врагом праздника любви является бытовое привыкание к человеку. Не надо всегда вместе обедать, спать вместе, ведь праздник-обед должен быть пиром, а сна быть не должно, ибо должно быть наслаждение любимым человеком, жадное, неутолимое влечение. Будни — это спать, потому что все спят в этот час. Надо спать и ложиться на бок, чего доброго, повернувшись спиной к горячо любимой, да еще задев ее ногой. Праздник — это спать от усталости наслаждения со счастливой, застывшей улыбкой на губах. Но самым чудесным другом праздника является вера. Железная вера в любимого человека. Это самое трудное, непосильное для огромного большинства людей. Без веры в любовь проникает бацилла разложения, меняет ее, расщепляет ее на обидные мелочи, уносит радость, гордость, уважение. Как часто большие чувства гибнут от безверия, но как трудно верить, как легко сбиться на обычный соблазн неверия. Оно проще и удобнее, чем вера. Ведь верить значит радостно и легко пустить ввысь крылатую птицу — любовь. Она покупается в солнечных небесах и летит обратно, благодарная, наполненная радостной свободой, высшей свободой от счастья и преданности. 9-10 июля 1940 года. Ленинград. К сожалению, загруженность не позволяет мне посещать последних вышедших фильмов. Интересует это меня только с точки зрения сопоставления. Пошел сегодня смотреть «Закон жизни», о котором писали хорошие рецензии, как об умной картине. «Закон жизни» — фильм был поставлен по повести Авдеенко, режиссера Столпера и Иванов. Подвергся разгромной критике в партийной печати и не был выпущен на экран. Дунаевский говорит о предварительных просмотрах. Прежде всего, это, конечно, глупая картина, не выдерживающая сравнения даже с глуповатой «Моей любовью». Ведь достоинство моей любви именно в том, что считают недостатком. Моя любовь ни на что не претендует. Кроме того, моя любовь показывает, а закон жизни только рассказывает, занимается трескучей риторикой, это противно. Пошляки есть и будут, их нельзя принимать во внимание. Беда в том, что мы воспитываем или пытаемся это воспитание внушить только с одной маленькой и внешней стороны, а нужно воспитывать всей системой культуры и бытия. Нельзя же не делать абортов, если отец зарабатывает 300 рублей в месяц и живет в комнате 10 метров с семьей в 5 человек. А нам говорят, плодите детей. Нельзя проповедовать чистоту отношений, когда не очищена сама жизнь, когда быт загрязнен мучительными и тягостными мелочами, когда люди живут не по-человечески, одеваются не по-людски, работают из последних сил на хлеб насущный. В этой страшной сирятине достигаются ничтожные маленькие желания, маленькие мечтания маленьких, но невиновных людей. За пару заграничных чулок, за красивую жизнь, измеряемую одним ужином с паюсной икрой и бутылкой прокисшего рислинга в номере гостиницы «Москва» с командировочным пошляком, люди, женщины иной раз честные, хорошие, расплачивается своей честью, чтобы только на секунду забыть плесень на углах своего жилья. И наша молодежь, о которой так морализует закон жизни, проходит длительную систему распущенности в школе и в высших учебных заведениях. Эта система рождается сама собой из одного факта совместного обучения и преступного отношения к женщине как к романтическому источнику. Короткость, фамильярность при невысокой общей культуре и однобокости педагогического воспитания порождает ту распущенность, которая проявляется потом большой трагедией нашей, большим несчастьем. Но их не лечит закон жизни. Он не показывает, что хорошо и что плохо. Он говорит только об этом, и потому с фильма я ушел раздраженным и злым. Играет хорошо только единственный отрицательный герой. Девушка Наташа, по сравнению с нею ты, Элеонора Дузе, это действительно лепит. И неудивительно, что серьезные реплики воспринимаются смехом аудитории. Внешне тоже желает много лучшего. Фас ничего, в профиль плохо. 11 июля 1940 года, 3 часа дня. Я буду писать тебе в письмах о другом. Я давно хотел с тобой поговорить о «Золушке». Так первоначально назывался фильм «Светлый путь». Название изменено по указанию Сталина. Как она сейчас у грани выпуска выглядит? Хотел поговорить с тобой о вышедшем томике стихов Ахматовой, рассказать о целом ряде бесед насчет сценариев для наших фильмов. Я обязательно буду с тобой об этом разговаривать. Кстати, в Москве «Дактиль» с почти готовым сценарием. Он отдал его теперь в машинку и завтра принесет читать. Сегодня прибыл и Корж, так что все здесь. Я тебе обязательно все сообщу, если будет возможность. Телеграфирую на эту самую Кубань. Скорее читай это письмо. Как оно долго тебя ожидало. Крепко целую тебя, моя радость, моя жизнь, мое сокровище. Твой Шани. Я пытаюсь определить, что оставила ты моего в том, что принадлежит тебе, и вижу, что все твое, а моего давно уже ничего не осталось. Какая жадная!